Терминус застыл с поднятыми руками, вися в воздухе напротив собственной, почти человеческой тени. Его квадратная голова двигалась вправо и влево, он проверял следующее соединение, наклонился, сложив ладонь совком, набрал цемент, замахнулся, руки входили в ритм, труба задрожала от ударов. Не отвечает, не отвечает. Пиркс перевесил ноги через перила и плавно спустился вниз. «Терминус!» — крикнул он, еще не успев коснуться пола. «Слушаю!» — тотчас ответил автомат. Его левый глаз повернулся к человеку, правый продолжал ходить в орбите, следя за руками, которые облепляли трубу цементом, выбивая. «Прат, отзовись! Прат, прием!» «Терминус!» «Что ты стучишь?» — крикнул Пиркс. «Утечка. 0,4 рентгена в час. Заделываю пробоины», — глухим басом ответил автомат, а его руки одновременно отбивали. «Это Вайн! Момсен! Отзовись! Момсен!» «Терминус!» — снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо со скошенным на него левым глазом, то на мелькание железных ладоней. «Слушаю!» Также монотонно повторил автомат. «Что ты передаешь морзянкой?» «Заделываю пробоины», — ответил низкий голос. «Симон, Вайну и Поттеру, Прата, ноль. Момсен не отвечает», — гремело железо под его мелькающими руками. Тяжелое цементное тесто расплющивалось, стекало, руки подхватывали его, пришлепывали, прижимали к закругленной поверхности. На какой-то момент его поднятые вверх руки застыли, потом автомат наклонился, набрал новую порцию цемента. Посыпалась лавина стремительных ударов. «Момсен, Момсен, Момсен, отзовись! Момсен, Момсен, Момсен, Момсен!» Ритм бешено ускорялся, весь трубопровод дрожал и стонал под градом ударов. Это было похоже на бесконечный крик. «Терминус, перестань!» Пиркс бросился вперед и схватил автомат за мокрые от масла локти. Они выскользнули у него из рук. Терминус замер, напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп за бетонной стеной. Прямо перед Пирксом был корпус автомата. Залитый маслом, которое стекало по его столбообразным ногам, Пирк отступил. «Терминус!» — проговорил он тихо. «Что ты?» — и осекся. Железные ладони с громким лязгом сомкнулись. Они терлись друг от друга, сдирая остатки присохшего цемента, которые вместо того, чтобы упасть, затанцевали в воздухе, расплываясь, как круги дыма. «Что ты делал?» — спросил Пиркс. — «Заделываю пробоины. 0,4 рентгена в час. Можно продолжать?» «Ты выстукивал морзянкой. Что ты передавал?» «Морзянкой», — точно тем же тоном повторил автомат и добавил, — «не понимаю. Можно мне заделывать дальше?» «Можно», — буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки. «Да, можно!» Пиркс ждал. Терминус его уже не видел. Он набрал левой рукой цемент и молниеносным движением бросил на стену. Укрепил, расплющил, разгладил три удара. Теперь правая рука поспешила к левой, и труба забубнила. «Прат лежит в шестом. Момсен, отзовись!» «Момсен, где Прат?» — дико крикнул Пиркс. Терминус, железные руки которого мелькали в свете ламп, как блестящие полосы, тотчас ответил «Не знаю». Одновременно он выстукивал с такой скоростью, что Пиркс едва успел разобрать. Прат не отвечает. И тут случилось что-то странное. На серию, отбиваемую правой рукой, наложилась другая, гораздо более слабая. Ее выстукивали пальцы левой. Сигналы перемешались.